должно камуфлироваться в традиционной одежде. Новизна его от этого, возможно, потускнеет, но зато традиционная мудрость за этот счет окрепнет и даже частично обновится. На страже священной мудрости стоят ученые-чиновники, прошедшие сквозь мелкое сито тройного конкурсного отбора и организованные в рамках иерархической бюрократической структуры. Система в целом бдительно следит за соблюдением культа мудрости и священных книг, за добродетельностью ученых-чиновников. Случается, правда, накладки, чиновники порой воруют, берут взятки. Но система заинтересована в том, чтобы эти накладки были сведены до минимума. Проштрафившихся с позором удаляют, добродетельных восхваляют и повышают. Страница 349. Следовать указаниям старших, ведущих тебя по правильному пути, постоянно совершенствоваться на основе их предначертаний, чтить высокую мораль, не ставя ее ни в какое сравнение с низменной материальной выгодой, но имея при этом в виду, что она, особенно в должности чиновника, хорошо вознаграждается, таков эталон, воспетый в литературе, почитаемый в реальной жизни и усиленно внедряемый в умы. Материальный стимул остается, без него нельзя, но он отодвинут назад, а подчас подавлен за счет возвеличения искусно стимулированного морального фактора. Не богатый и знатный, но ученый, носитель мудрости древних, всегда стоял в Китае на вершине лестницы социальных ценностей. Форма, ритуал, церемониал – важнейшие средства сохранения существа жизненного порядка в его неизменности, залог организованности, дисциплинированности, послушания. На страже формы стояло общество в целом. Ее поддерживали и всесильные социальные корпорации, семья, клан, секта, цех, тайное общество и тому подобное, могущество и власть которых над отдельной личностью в Китае всегда были бесспорны. Форма важна и как средство скрыть чувства, дисциплинировать и подавить его во имя неизмеримо более высокой и значимой социальной категории долга. Культ долга был особенно высок среди верхов общества. На низах же чувство было более непосредственным, его потребности как раз и удовлетворяли даосизм и буддизм. Вообще, параллельное существование даосизма и буддизма рядом с конфуцианством всегда создавало и в образе мышления, и в политике Китая своего рода биполярную структуру. Рационализм конфуцианства с одной стороны и мистика даосов и буддистов с другой. И эта структура не была застывшей, она находилась в состоянии динамичного равновесия. В периоды функционирования крепкой централизованной власти конфуцианский полюс действовал сильнее, и он же определял характер общества. В периоды кризисов и восстаний на передний план выходил, как правило, даосско-буддийский полюс с его бунтарскими эгалитарно-утопическими призывами, магией и мистикой явно религиозного свойства. Страница 350-я. Эта биполярность сыграла определенную роль и в сложный период трансформации традиционного Китая в XIX-XX веках. Трансформация традиционного Китая. Столкновение традиционной китайской структуры с европейским капитализмом и колониализмом в середине XIX века вызвало в Китае мощную ответную реакцию. Вначале это было восстание тайпинов 1850-1864 годы, в ходе которого на традиционные даосско-буддийские эгалитарные утопии наслоились некоторые христианские идеи, заимствованные лидерами восставших у миссионеров. В восстании тайпинов националистическая реакция на иностранное проникновение была еще слаба. Но она многократно усилилась в восстании Ихэтуаней, мощный взрыв которого буквально потряс Китай на рубеже XIX-XX веков. В этом движении народ использовал всю систему веками складывавшегося религиозного синкретизма как защитное средство против разрушительного влияния империализма, подрывавшего традиционные устои Поднебесной. Восстание было жестоко подавлено, но консервативные традиции в Китае отнюдь не собирались сдавать позиции. Активное неприятие европейских порядков опиралось на неколебимую уверенность в превосходстве своего китайского. Однако силы были неравными. Дряхлеющая империя не могла противостоять натиску нового, и революция 1911 года покончила с ней. В Китае была провозглашена республика. Деятельность ее основателя Сунь Ятсена и движение 4 мая вместе со всей культурной революцией 1919 года, стремившейся покончить с отсталостью страны, были направлены против конфуцианства и его наследия. Конфуцианские традиции, хотя и не без сопротивления, отступали, а освобождавшееся место занимали проникавшие в Китай извне учения буржуазные философские теории, христианские идеи, немарксистские мелкобуржуазные течения социализма и анархизма, а также революционный марксизм. Это была эпоха активной борьбы мнений, синтеза старого и нового, первых попыток практического применения иноземного опыта на китайской почве. В эти годы в Китае выковывались кадры будущих революционеров. Но в то же время закладывались и основы более утонченных и гибких, приспособившихся для существования в новых условиях, форм националистической реакции. Страница 351. В 20-30-х годах гоминьдановские власти, опираясь на традиционные методы административного контроля и экономического регулирования, сосредоточили в руках государства ключевые позиции, что, с одной стороны, ослабляло далеко еще не окрепшую китайскую буржуазию, а с другой порождало коррупцию и тем способствовало возникновению тяжелого экономического кризиса. В этих условиях активную политическую роль стала играть возникшая в 1921 году Коммунистическая партия Китая, КПК. Коммунисты Китая быстро набирали силу и приобретали влияние в стране. Крестьянство и его традиции. Слабость китайского капитализма и буржуазии – это и слабость китайского пролетариата, численно крайне незначительного, политически недостаточно активного. На этом фоне гораздо более революционно и активно выглядело и действовало китайское крестьянство, особенно беднейшая его часть, составлявшая едва ли не половину населения. На эту силу и вынуждена была опереться Компартия. Но вместе с массами беднейшего крестьянства в революцию пришло и заняло в ней важное место традиционное китайское восприятие реальной жизни сквозь призму национальных традиций, как конфуцианских, так и даосско-буддийских. Конечно, это не мешало образованным активистам КПК овладевать идеями научного коммунизма, марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Хотя и среди них, под воздействием националистических традиций, эти идеи нередко искажались. Выход на передний план острой социальной борьбы многомиллионных крестьянских масс с их традициями и нормами, веками воспитывавшимися эгалитарными стремлениями создать казарменный порядок всеобщего равенства, уже сам по себе не мог не придать революции несмотря на то, что ей руководили коммунисты, искажающий коммунистические принципы акцент. Это следовало учитывать, противопоставляя такому акценту идеалы интернационализма, что и осуществлялось, особенно после победы Китайской революции 1949 года. Однако даже в эти годы силы консервативной традиции содействовали тому, что китайские нормы задавали тон и вели к искажению марксистских понятий и категорий интернационалистских принципов. Возрождение традиций. Пережив эпоху духовного кризиса и переоценки ценностей в начале века, эти традиции с выходом на авансцену широких масс христианства обрели новую силу. Страница 352. Не следует упрощать процесс. Революция коренным образом изменила Китай. Исчезли некоторые классы и сословия, изменились формы собственности. На смену желтому дракону империи пришло красное знамя революции. Но все эти перемены не помешали возрождению националистических традиций, которые оказались устойчивыми, а честолюбивые амбиции некоторых лидеров КПК шли в унисон с ними. В истории Китая массовые выступления в кризисные периоды обычно окрашивались, как упоминалось, в даосско-буддийские сектантские тона. Это проявлялось, в частности, в